Глава шестая. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Тень вызывает базу. Фома. Третьи сутки пошли, а Фома все никак не мог успокоиться. Стоило закрыть глаза, и ощеренная пасть, клыки, когти, руки на горле. Брат Морли утверждал, будто бы ничего страшного не произошло, что тварь вовсе не собиралась никого убивать. Но Фома-то знает, что еще немного, и дело закончилось бы его, Фомы, скоропостижной кончиной в когтистых лапах. Правы, ох, как правы были те, кто утверждал, что нельзя верить нежити. Искоренять, огнем и железом каленым, чтобы существованием своим не оскорбляли Господа. Да если бы Фома мог! К несчастью, единственное, что он мог, сидеть в лагере, да раз за разом перелистывать свои записи. Да чего же он был доверчивым? А ведь читал многие книги нежити посвященные. И что? А ничего. Гордыня неуместная глаза застила. Решил, будто умнее всех святых, и лучше знает, что есть вампир и как с ним обращаться. А в итоге едва не погиб. Вампирша приходила во снах, тянула руки и требовала крови. Фома пытался не спать вообще, но становилось только хуже. Тварь начинала чудиться повсюду. Она пряталась в тенях, глядела из каменных щелей, кралась в сумерках и бесстыдно хохотала, пряча смех в журчании ручья. Место для лагеря отыскал Селим. С одной стороны лес, с другой – круглая каменная подошва, похожая на пень гигантского дерева, а между ними – широкий и неглубокий ручей, в котором даже рыба водилась. В первый же день Селим целое ведро наловил, а Ильяс супа сварил, все поели от души. Все, кроме Фомы, которому кусок в горло не лез. Из-за твари. Люди откровенно радовались отдыху, а Фома злился. Он не понимал, как можно охотиться, рыбачить, купаться в ручье, когда этих скоро станет двое. И оба на свободе. Она виновна. И князь, которого в первый же день следовало призвать к порядку. Глядишь, тогда бы и брат Рубиус в живых остался бы. Ну или умер бы, как подобает христианину. «Все в порядке?» Морли неуклюже опустился на землю и набросил на плечи Фомы куртку. Эта преувеличенная, никому не нужная забота раздражала. Где они раньше были? «В порядке. Все еще злишься. Злость – плохой советчик. Ну и пускай, все равно я... Почему она так? Я тоже теперь...» Слова, как назло, разбегались точно тараканы от веника. Вот, казалось бы, секунду назад Фома готов был толково и связно рассказать о том, что испытывает. А пришел Морли, и вместо внятной речи – бормотание одно. Морли ждал, и Фома, вздохнув, принялся рассказывать. Даже не рассказывать, а он и сам не знал, как это назвать. Вопросы лились сплошным потоком, а вот ответов не было. «Зачем ждать? Сидеть и ждать? Чего? Чтобы они всех сожрали? Тебя, меня, Анджея, Селима?» Ильяс бегает к пещере. «Дорогу сюда узнают. Почему мы ничего не делаем?» «А что предлагаешь?» Морли смотрел с предельной серьезностью, а Фома заговорил тише и спокойнее. «Ну, они ведь сейчас спят, слабые. Я читал, что когда они такие, то ничего не видят и не слышат. И сделать тоже ничего не могут. Дело-то богоугодное». «Богоугодное, говоришь?» Хмыкнул Морли. По лицу его невозможно было понять, одобряет он идею Фомы или наоборот. «Богоугодное. А с князем что делать? Он ведь в сторонке сидеть не станет. Кабы ему все равно было, так и не затевал это дело. А раз затеял... «Стало быть, до конца пойдет. Молодой, горячий, глупый. Хотел как лучше, а вышло...» «Не князь он!» «Значит, о князе Морли заботится, а о его Фомы спокойствии нет?» «Да и не в Фоме дело, а в людях, которых эти твари убьют». Фома доказывал, Фома убеждал. Фома собственными руками готов был вбить кол в сердце вампира. А Морли слушал да кивал. «Правильно говоришь», — наконец произнес монах. «Да только нельзя так». «Почему?» «Во-первых...» Морли загнул толстый палец, точно припечатывая аргумент к ладони, чтобы не сбежал ненароком. «Нам без ее помощи отсюда не выбраться. Во-вторых, коли выберемся, опять же неизвестно, чего там снаружи. Может, зеленые уже полмира завоевали, а нам до Святого Престола как дойти? В-третьих, чтобы врага побить, многое о нем знать надобно. А ни ты, ни я, ни даже бр... Рубиус...» Морли осекся, но слово «брат» не вымолвил. «Рубиус ничего об этих тварях зеленых знать не знает, а она про них рассказывала, и толково. Знание ее многие жизни спасти способны, а для того, чтобы большое уберечь, иногда малым жертвовать приходится, к примеру, гордостью своей». Намек на гордость Фома проглотил молча, а Морли загнул четвертый палец и тихо так, словно опасаясь, что кто-то подслушает, пробормотал. «В-четвертых, ну не могу я так, нехорошо это, подло. Разумом понимаю, что не люди они, и Господь любую подлость простит, а душа противится. Привык я душу слушать. Мы с Рубиусом столько лет вместе, что и не сосчитать. Рассказывал тебе, как мы его в ущелье подобрали, нет? Еле-еле живой». Думали, что до Вашингтона не дотянет. Дотянул, оклемался. Ничего о себе говорить не хотел. Откуда, кто и как вышел. А туда же, в крестовый поход против нежити рвался. Прямо как ты. К себе взяли. Он же вообще жизни не знал. Зато рубакой таким был, что наши только диву давались. И душа у него светлая, без гнили. Сошлись мы как-то. Я его прикрывал, он меня... Однажды раненого из такой мясорубки выволок, что и вспоминать не хочу. Наших там много положили, а на Рубиусе ни царапины. Его заговоренным считали. Оно вон как. Берег его Господь. Да, видать, не от всего уберечься можно. Или на то воля его была. Воля? Пути его неисповедимы. Вряд ли Господь хотел, чтобы один из воинов его превратился в тварь подлую. «А ты откуда знаешь, чего желает Господь? И насчет подлости — это ты зря». Фома промолчал. Доказывать очевидное было бессмысленно. «Господь учит нас терпению. И я вот подумал тут, если Он, всесильный и всемогущий, до сих пор терпит вампиров, тангров и прочую нечисть, значит, так тому и быть. Дьяволу потакаешь? Пускай». Морли не стал спорить. «Господь рассудит». Позже, обдумав разговор, Фома пришел к выводу, что Морли попросту струсил. Или же поддался распространенному заблуждению, что Рубиус останется таким, как был. Невозможно. Все книги, все ученые сходятся на одном. Человек, обращенный в вампира, полностью теряет как облик прежний, так и разум. Промучившись ночь... Не сон, а сплошной кошмар из клыков, когтей и потоков крови. Фома решил действовать самостоятельно. Оружие у него имелось. Пистолет до сих пор хранился на дне сумки, тщательно укутанный в промасленную тряпицу. Жалко, что пули не серебряные, но если в голову стрелять, а потом еще кол в сердце вбить, должно получиться и без серебра. Неплохо бы голову отрезать и чеснока в рот напихать, чтобы не ожили потом. Но чеснока в лагере не было, а отрезание головы представлялось процедурой долгой, муторной и грязной. Посему Фома решил ограничиться пулями и колом. Колья даже вытесывать не пришлось. Взял те, на которых палатка крепилась. А что? Удобные, небольшие, крепкие и заточены. Для пущей надежности Фома вознес молитву святому Алиллу, воину Господню, истребителю нечисти. Оружие, освященное Словом Божьим, не подведет. Единственное, что смущало Фому в предстоящем крестовом походе, присутствие в пещере человека. Морли прав. К Князь, одержимый богомерзкой идеей, всенепременно попытается воспрепятствовать. И что тогда? Фома попытается словами убедить князя не вмешиваться. Но если тот будет продолжать упорствовать... Конечно, убивать людей грешно. Но ведь Морли сам недавно говорил о том, что во имя великой цели не грех пожертвовать малым. И вообще, князь сам виноват. Из лагеря Фома уходил тихо, со странным чувством, что другие не одобрят его намерений. Ну и пусть. Потом, позже, они поймут его правоту и, может быть, скажут спасибо. В пещере было тихо, темно и пусто. Ну, почти пусто. Два тела, лежащие на полу, нельзя было в полной мере причислять ни к живым, ни к мертвым. Нежить, одним словом. А вот где князь? Вышел куда-то, сбежал, осознав, что натворил. А и какая разница, нету и хорошо. Честно говоря, было не по себе. Убивать Фоме прежде не приходилось. Пистолет придавал уверенности, а легкая дрожь в руках пройдет. Нужно подойти ближе. Лучше, если в упор стрелять, приставить дуло ко лбу твари и нажать на спусковой крючок. А если они не спят? Если притворяются, подманивают его, как охотник глупую цесарку? Глаза закрыты, но это еще ни о чем не говорит. Вампиры хитры. Сердце билось, как сумасшедшее. Ладони вспотели. Пришлось покрепче ухватиться за рукоять, чтобы пистолет не выскользнул. Но Фома таки заставил себя подойти к спящим, мертвым, вплотную. Осталось прицелиться хорошенько и нажать на курок. Проще простого, как в тире. Еще легче, потому что цели рядом. «Стой!» Громкий крик заставил Фому вздрогнуть, и пуля ушла куда-то в потолок. А в следующую секунду Фома покатился по земле. И подняться ему не дали. Прижали к камню, выдавили руки коленом и руку вывернули, заставив взвыть от боли. «Отпусти!» Отпустил, пнул в ребра и рявкнул. «Идиот!» Добавив несколько слов совсем уж непотребных, князь отобрал пистолет. Фома не сопротивлялся, только мысленно клял себя за глупость. Следовало избавиться сначала от князя, а потом уже и... Попробовал подняться. Рука ныла, но пальцы шевелились. Встал на карачки и от сильного толчка снова растянулся на полу. «Вставай!» — рявкнул князь, отступив. «Нечего из себя умирающего корчить!» Фома поднялся, из последних сил сдерживая слезы. «Ну что смотришь? Ничего не сломал? Хотя, будь моя воля, я бы тебе руки-ноги повыдергивал». «Ну и выдергивай, я тебя не боюсь. Не хватало еще, чтобы ты еще и меня боялся». Валерик вертел в руках пистолет. «Интересная штука. Я раньше таких не видел. Где брал?» «Там, где брал, больше нету». Собственный голос показался омерзительно визгливым, как у трактирной служанки, которую Морли ущипнул за зад. «Не хочешь, не говори. Небось, в лагере у пастухов. Жалеть пожалел, а оружием, значит, не побрезговал. Пользоваться хоть умеешь?» «Умею». Фома ощупал руку и ноющие ребра. На вроде переломов нету. Но обида-то... Обида осталась. А князь нарочито спокоен. Пистолет он разглядывает. Улыбается, будто бы ничего не произошло. Ублюдок. «Подменыш, готовый человека убить, лишь бы вампиру хорошо было». «Ничего, Фома еще рассчитается и за пистолет, и за руку, и за пинок. Святой Отец, прежде чем благословлять направление, обязательно поинтересуется, каков будущий князь». А Фома подробно и беспристрастно описывал каждый день, ну, почти каждый. «Инквизиции будет чем заняться». «Умеешь». «Кто бы мог подумать, что ты умеешь стрелять? Отчего ж не показал свое умение, когда возможность была? Врагов жалел, а своих, значит, не жаль? Своих стрелять можно?» «Они не свои. И не чужие. Они же вампиры, нежить. Они людей убивают, они кровь пьют». «Да ты просто испугался». Валерик засунул пистолет за пояс. «Испугался и мстишь за свой испуг». «Ну и что?» Фома искренне не понимал, о чем говорит князь. «Да, Именно страх открыл глаза на все коварство вампиров. Но это было раньше. А сейчас он не боится. Сейчас он готов постоять за себя и остальных людей, которые не подозревают, какая им грозит опасность. «Что с того?» «Ничего. Не приходи сюда больше. Понятно?» «Пистолет верни. Обойдешься. Я...» Следующие слова, иначе чем злостью, нельзя было объяснить. «Я все равно их убью. Все равно приду и...» «Иди», — совершенно спокойно ответил Валерик. «Только учти, в следующий раз я с тобой нянчиться не стану». «Ты не князь, а ублюдок, подменыш!» И, отбежав от пещеры на приличное расстояние, кто знает, чего ждать от безумного князя, еще выстрелит в спину. Фома швырнул камень. Не попал, отчего стало совсем уж тошно. «Почему люди такие уроды?» Валерик. Фома не удивил. Валерик с самого начала ожидал чего-то подобного и оттого почти не спал, да и из пещеры старался выходить пореже. Он был бы рад вообще не отлучаться, но нужны были дрова, еда и вода. Да и просто ноги поразмять хотелось. От тупого сидения на одном месте неудержимо тянуло в сон. Вот и поразмял, едва не доразминался. И все-таки странно, что Фома. Трус и книгачей. Пистолет он принес, о кольях позаботился. И ведь боялся монашек до полусмерти. Руки ходуном ходили, сам трясся, как заяц. А туда же зло искоренять. Скорей бы уже они очнулись. Ожидание сводило с ума. Валерик чувствовал, что скоро на стены бросаться начнет от бездействия. 3 дня прошло, а они как лежали, так и лежат. Коннован сказала, что максимум – это неделя. Значит, осталось еще 4 дня пережить. Только бы получилось. Пистолет, отобранный у Фомы, Валерик спрятал, а вместо него вытащил аркан. Лента казалась совершенно безжизненной, но Валерик чувствовал ее недовольство. Аркан подчинился хозяину, хотя и не понимал, как этот человек выпустил на волю того, кому надлежало сидеть на цепи. Аркан нашептывал, что еще не поздно все исправить. Превращение завершено, и жизни Рубиуса ничего не угрожает. Момент подходящий. Аркан возмущался бездействием князя и желал снова подчинить себе вампира. Аркан диктовал свою волю. Наверное, следовало бы подчиниться. Это благоразумно, ибо никто не знает, как поведет себя Коннован. Это правильно. Это нечестно. А Рубиус говорил, что хороший правитель всегда держит данное слово. И еще, что власть – это ответственность. Ради этой ответственности, ради людей, доверивших Валерику своей жизни, он не имеет права отпустить Коннован. Он достал из кармана ленту. Страшно, стыдно. Она спит. Лицо тонкое, нежное, красивое. Он раньше не замечал, насколько она красива. Пожалуй, красивее всех девушек, которых ему когда-либо доводилось видеть. Волосы легкие, как пух одуванчика, а ресницы пепельные. В ее лице нет ярких красок. Ее лицо дышит нежностью. Так легко поверить, что она и вправду нежна. Но Валерик помнит и то, как жадно она глотала кровь. И то, как Фоме едва шею не свернула. И то, как улыбался убитый ею паренек из лесного лагеря. Если Валерик решится, Коннован его возненавидит. Если не решится, возненавидят люди. Желтая лента распрямилась, становясь жесткой, как сталь. Ошейники носят рабы и собаки. Валерик должен. Ради людей. Всего-то приложить к шее и отпустить. Просто. Очень-очень просто. Удар в грудь отбросил Валерика в угол пещеры. Черт побери, Больно же. Коннован. Из сна я выходила тяжело. В голове зудело, словно под черепом завелся бешеный таракан. А рядом громко стучали чужие сердца. Главное, задавало ритм. Медленно, натужно, будто бы качала не кровь, а тягучий летний мед. Два других поддерживали, вплетаясь в рисунок. Красиво. Лежу, слушаю. Шорох, шелест, чье-то дыхание, чьи-то мысли. Не мысли, всего-навсего намерения. Но они окрашены в неприятные красно-бурые цвета. Агрессия, сомнение, решимость. Откуда я это знаю? Карл. Карл меня научил чувствовать людей. Я просто забыла. Чужое сердце запнулось и сбилось с ритма. Рубиус. Брат Рубиус. Да, Ори Рубиус. Теперь мы связаны кровью, но я от чего-то не испытываю радости. Интересно, Карл радовался моему появлению? Никогда раньше не задумывалась. Ему, наверное, было так же плохо, как мне сейчас. Тогда зачем он меня обращал? Спросить при встрече. Человек решился. Крадется. Наклоняется. В его руке красной лентой лежит зло. Человек кончиками пальцев касается щеки, и я окончательно просыпаюсь. Валерик. Ошейник. Подло. Тело действует само. Удар ногами в грудь, и князь отлетает. Ненавижу нечестную игру. Но чего еще ждать от князя? Он поднимается. Слава богу, не убило. Хотя почему слава богу? Я же свободна. Я могу. Нет, я там что-то обещала. Ладно, потом разберемся. Проклятие. Сил не осталось совершенно. Зато тяжесть, сковывавшая тело, отступила. Я лежала на полу, чувствуя спиной каждый камень, каждую трещину, каждую пылинку. Пытаюсь подняться, но закоченевшие мышцы подчиняются с трудом. Дико хочется есть. Неважно что, лишь бы съедобное. От голода мутит. «Получилось? У тебя ведь получилось?» Валерик помогает сесть и даже подкладывает под спину свой плащ. Заботливый, будто бы не он пару минут назад собирался посадить меня на аркан. Хочу ответить, но раскинувшаяся во рту пустыня гасит звуки. Киваю в ответ и получаю целую флягу холодной воды. Какая же она вкусная! Еще бы поесть для полного счастья. Получилось, кажется. Все-таки я в первый раз совершаю превращение. Да и условия далеки от идеальных, поэтому и результат, мягко говоря, сомнителен. Но сердце бьется, и основное, и дополнительные. Я воспринимаю ритм так же ясно, как свой. А еще дыхание. Межреберные мышцы растягивают легкие и тут же медленно сжимаются, выталкивая отработанный воздух. И неровный, на грани пробуждения сон. И эмоции. Целый котел чужих эмоций. «Там мясо. Хочешь?» Валерик не знал, о чем говорить дальше. Выглядит хуже некуда. Удивительно, как на ногах держится. Красные от недосыпания глаза, редкая щетина. Непонятно, когда только успела отрасти. И болезненный серый оттенок кожи. «Сколько дней прошло?» 4. Ну, с того вечера, когда ты просыпалась. А вообще 7, наверное. А с ним точно все в порядке?» Пожимаю плечами. На первый взгляд все нормально, а там кто знает. Никогда не предполагала, что холодное мясо с какими-то листьями вместо хлеба может быть таким вкусным. Жаль, что его мало. Ем медленно, растягивая удовольствие. Валерик молча ждет. Кстати, почему в пещере так пусто? Что было? Где все? Они лагерь перенесли. Валерик потупил взгляд. Будто это он виноват, что другие решили перенести лагерь. А ты почему здесь? Он краснеет. Не приняли? Ну, в общем... Они сказали, раз я все придумал, то мне и отвечать, что никто не знает, какими вы потом станете, что рядом находиться опасно и вообще. Это после того, как ты Фому укусила. Черт, точно. Я ведь едва не... Надо было предупредить, но я же не знала, что дойду до подобного состояния. Меньше всего хотелось обижать Фому. Он нежный и хрупкий. Подобных ему нельзя выпускать в реальный мир, чтобы подобные мне не пугали реальной жизнью. Противно. Я извинюсь, но, полагаю, это ничего не изменит. Странно, что люди не отомстили. Правда, потом Морли запретил тебя трогать, а Ильяс сказал, что без тебя мы отсюда не выберемся, а Рубиус пусть сам за свою душу отвечает. С тебя вообще спросу никакого, потому как тварь и в Бога не веришь. Они тут недалеко. Ильяс поесть приносит. Ну, Селим как-то заходил, хотел зубы посмотреть, но я не разрешил. Почему? Конечно, странное желание. Зачем Селиму мои зубы? С другой стороны, не жалко, пускай себе смотрит. Мало ли. Валерик пожимает плечами и садится рядом. Как ты думаешь, что Рубиус со мной сделает, когда очнется? Не знаю. Я бы голову оторвала. Рубиус не стал искать правых и виноватых. Не стал кричать, что скорее умрет, чем будет жить, убивая других. Не стал искать способ вернуться. Он вообще не задал ни одного вопроса. Просто вышел из пещеры и, сев на плоский камень у входа, стал ждать рассвета. Самоубийца. Глупый самоубийца, который не знает, насколько болезненны солнечные лучи, насколько ядовит предрассветный воздух и как тяжело расставаться с жизнью. Но, несмотря ни на что, я его понимала. Когда-то, очень давно, я тоже решила умереть. Первая ломка. Первая жертва. Парень. Светлые волосы и синие глаза, в которых удивление мешается со страхом. Ломкий голос. Ускользающее сознание. Сил успокоить его нету. Жажда мутит разум. У Рубиуса все еще впереди. Что он делает? Валерик расхаживал из одного угла пещеры в другой. Чувствует себя виноватым и не знает, как оправдаться. Тем паче, что, как выяснилось, его оправдания никому не нужны. Люди их слышали и не поняли. Рубиус не захотел слушать. «Скажи, что он делает?» «Готовится умереть». «Умереть?» Князь остановился. Резко, словно на стену налетел. «Зачем умирать? Ты шутишь?» «Нет, ну зачем умирать? Он же может жить вечно. Он стал сильнее и выносливее, ты сама говорила. А еще ты научишь его быть воином». «Вампиром». «Что?» «Я научу его быть вампиром. Пить кровь людей, которых он обязан был защитить от таких, как я. Убивать. Быть проклинаемым и ненавидимым. Быть порождением ночи и дьявола. Ну-ка, что ваши святые говорят про вампиров? Не помнишь? А я помню. Сейчас процитирую. Вампир – суть порождения тьмы, часть души дьявольской и охотник за душами, ибо вместе с кровью человеческой он и душу пожирает, отправляя ее в ад на муки вечные. Валерик побелел. Кажется, начинает понимать, что натворил. Мне его даже жаль. Хотел как лучше, а... Мне всех жаль. Себя, застрявшую в центре аномалии. Рубиуса, которому придется учиться жить заново. Валерика. Вряд ли ему простят эту ошибку. Людей. «Он не такой», — нерешительно пробормотал князь. «Он не станет». «Станет. Обязательно станет. Мы не способны жить иначе. Либо кровь, либо медленная и мучительная смерть». Он будет терпеть. Все поначалу терпят. Одни неделю, другие две, третьих хватает на несколько дней. Итог один. Жажда тебя сломает. Я продержалась 3 недели от первого приступа, и отвратнее их в моей жизни не было. Под конец я не понимала, кто я и где нахожусь. Я не просто убила человека ради крови. Я убила его с радостью, с наслаждением, потому что его смерть положила конец моим собственным мучениям. Именно тогда я поняла, кем стала, и захотела умереть. А он просто догадался раньше. Валерик молчал. Интересно, понял ли он, что именно я пыталась сказать? «А почему ты раньше, когда я говорил?» «Ну, ты бы не стал слушать. Ты принял решение и требовал, чтобы оно было исполнено. Помнишь, чем угрожал?» «Вижу, помнишь. Следующий вопрос. Как ты думаешь, хотелось мне получить свободу? Аркан, живые кандалы. Мне неимоверно тяжело с ним, даже тогда, когда ты не дергаешь поводок». Я заткнулась, чтобы не проболтаться о третьей причине. Мне было жаль Рубиуса. Карл назвал бы это остаточными воспоминаниями и глупой рефлексией, и был бы прав. А я понятия не имела, что делать с этой жалостью. «Но ты же не допустишь, чтобы он умер!» И что мне ответить? Пожалуй, в любой иной ситуации я не стала бы вмешиваться. Каждый сам решает, жить ему или не жить. Но Рубиус, мой Валери, мы связаны одной кровью, и связь эта сильна. Со временем она исчезнет, износится, как старый ремень, и я перестану чувствовать меченого. А он, в свою очередь, освободится от моего постоянного присутствия. Но сейчас, когда в теле отзывается каждый удар чужого сердца, я никак не могу позволить Рубиусу умереть. И, присев на песок рядом с меченым, я сказала: «С этим тоже можно жить». «Зачем?» «А зачем ты жил раньше?» «Чтобы убивать таких, как ты». «И что тебе мешает заниматься этим теперь?» Он повернулся. Чужие черные глаза горели знакомой яростью. На белой коже со временем она станет еще белее, еще чувствительней. Красным рубцом выделялся шрам. Уголки губ нервно подрагивали. Связь полыхала гневом. «Рубиус зол и мечтает убить меня? Пусть попробует, я не против». «Теперь», — подтвердила я. «Ты стал сильнее, быстрее, выносливее, и шансы уничтожить противника, к примеру, Даори, увеличились. С этой точки зрения ты в выигрыше». «И как вы относитесь к тому, что один из вас станет убийцей?» «Нормально. Недоверие и снова злость. Он знает, что я не солгала, но не понимает, как возможно подобное. Мне же сложно объяснить, насколько наш мир отличается от человеческого. Карл называет Даори обществом законченных эгоистов, и он абсолютно прав. Нам нет дела до того, что творится с другими. Каждый сам по себе и каждый сам за себя. Хранители следят за порядком, но внимание их сосредоточено главным образом на людях и проблемах с ними связанных. Эпидемии, глобальные войны и прочие неприятности, способные покачнуть установившееся равновесие между нами и людьми. Что же касается убийства, то Карл как-то обмолвился, что слабый воин, умирая, оказывает хорошую услугу всему виду. Карлу вообще очень нравилась теория естественного отбора. Попыталась рассказать, но вышло долго, нудно и как-то неубедительно. «То есть, если даже я убью десяток вампиров, остальные не обратят на это внимания?» — уточнил Рубиус, пробуя когтем гранитный валун. «Может, и обратят. Но препятствовать не станут. Главное, чтобы поединки были честными». «Дуэльный кодекс», — понимающе кивнул Рубиус. «Вы чтите кодекс?» «Не чтим, но соблюдаем. А Такару — поединок чести, законный способ выяснить отношения. От вызова можно уклониться, но на моей памяти такого не случалось. Хранители и те выходят на круг, если сыщется кто-то в достаточной степени безумный, чтобы бросить им вызов». «То есть с помощью поединка я могу убивать, не опасаясь наказания?» «Если сможешь. Но с равной долей вероятности убить могут и тебя». «Если смогут», — ответил Рубиус. «Смогут. Не простой воин, так кто-нибудь из первой сотни или хранитель. Допустим, посчитает, что твои действия каким-либо образом вредят всем и вызовет тебя на поединок». «И что?» «И все. Победить хранителя невозможно». Разговор оборвался. «А жаль. Мне было интересно беседовать с Рубиусом и наблюдать, как меняется его настроение». Нити связи переливались от яростно-алого до задумчиво-зеленого. Мне хотелось, чтобы он передумал и попробовал принять новую жизнь. И причина была не только в том, что смерть Валери причинит мне боль, но и в том, что мне просто до жути надоело одиночество. Черный жук пытался пропихнуть в трещину жирное, закованное в хитиновую броню тело. Тонкий проросток, проклюнувшийся из той же трещины, разворачивал хрупкие листочки. «Рассвет скоро. Омеченный молчит». «Ну почему он молчит?» И, не выдержав, спрашиваю. «Ну так что ты решил?» «Я человек». Рубиус даже не повернулся в мою сторону. «И умру человеком». «Идиотом ты умрешь, а не человеком. Делай, что хочешь, а я пошла. Солнце жжет». Он взглянул на небо, еще темное и сердитое. Но рассвет уже близко. А все-таки Рубиус вернулся. «Все остается по-прежнему», — он говорил, повернувшись ко мне спиной. Старался быть спокойным, однако нити, нас связывающие, выдавали его. «Интересно, а Карл тоже так меня видел?» «Скорее всего. А я видела его, правда, недолго. Спустя неделю Карл закрылся. Было больно». «Ты поняла? Все остается по-прежнему». «Конечно. По-прежнему, значит, по-прежнему. Пусть тешит себя надеждой, что ничего не изменилось. Пусть обманывается теорией, что тело – это одно, а душа – другое. И что пока человек помнит о Боге, то и Бог помнит о человеке. Красивая сказка. Я в нее тоже верила. Давно-давно, в прошлой человеческой жизни. Ежевечерняя молитва. Хорошие девочки благодарят Господа за прожитый день. Еженедельные службы с обязательной исповедью и покаянием. Рождество и день гнева. А потом... В деревню пришла алая смерть. Я снова молилась. Днями, ночами. Просила, обещала что-то несбыточное. Но Господь не снисходил до меня. Родные умирали. Все вокруг умирали. А когда умерли, и я осталась совсем одна, появился Карл. Чудо? Вполне возможно. Только хотелось бы знать, кто стоит за этим чудом. Бог? Дьявол или просто больное воображение? Рубиус преисполнен решимости сохранить как можно больше человеческого. Нити светятся холодным синим, решимость и героизм. Я тоже зарекалась убивать. Это ведь такая простая заповедь. Не убей. Не убей. А приходится ради жизни, ради того, чтобы дышать, чувствовать, существовать. Чтобы не растаять в лучах белого-белого солнца, нисколько не похожего на настоящее. Жажда – страшная вещь. Скоро Рубиус поймет и смирится. Всем когда-то пришлось перешагнуть через этот запрет. Не убей. Заповедь не для Даори. И верить в Бога перестаешь после первой же охоты. После десятой умолкает и совесть. Двадцатая – и ты уже не воспринимаешь людей как разумных существ. Что до Бога, то если Он и вправду существует, такой весь всеблагой и всемогущий, разве может Он быть столь жесток к детям своим? Не знаю. И, честно говоря, не очень-то хочется знать». В дорогу собрались быстро. Лошади, сумки, оружие. Все как обычно, с небольшой разницей. Я свободна. Я свободна. Совершенно, абсолютно свободно. Как птица, как ветер, как не знаю кто. Почему-то я только сейчас осознала этот факт. Жаль, ветра не слышат. В один миг домчали бы до нужного места. Ветра. Нужно будет рассказать Рубиусу о ветрах. Сначала он не поверит, а потом... Стоит единожды прокатиться на холодной спине Анки или нырнуть в горячие, наполненные ароматами песка и моря, объятия Яля, и жизнь изменится. Ветра — это поля неизвестной природы, возникшие в результате применения нового оружия. Так говорил Карл. Еще рассказывал про геомагнитные волны, силовые аномалии и биоэнергетику. Но существование ветров не объяснить одной лишь физикой. Ветра живые. Анки суровый, холодный, как северные зимы. Он любит спокойных и уравновешенных. Ко мне приходит не всегда. Да и я не часто прибегаю к его помощи. Мне милее Яль, взбалмошный и капризный. Валь хитер. Истер деловит и конкретен. А здесь... Небо мертвое. Ветра избегают пятен, но стоит пересечь границу и... Да здравствует свобода, орлиное гнездо и спокойное существование, в котором все вернется на круги своя. Горячая ванна, свежая постель, чистая одежда, нормальная еда. Как мало, оказывается, надо для полного счастья. Правда, есть нюанс. Я кое-что пообещала князю, и придется исполнять. Рубиус кругами ходил возле своего жеребца. Норовистое животное никак не хотело признавать в нем хозяина. Коню следовало бы хорошенько врезать по ушам, а потом уже садиться. «Помочь?» Рубиус промолчал, но связывающие нас нити накалились до красна. Раздражение, гнев... Растерянность. А мне обидно. Утешаюсь тем, что он привыкнет. Когда-нибудь. У нас впереди полно времени. Целая вечность. Карл. Горы начались с легкой сиреневой дымки на самом краю горизонта. По мере приближения дымка тяжелела, принимая очертания невысокого, сильно изломанного плоскогорья, отдаленно напоминающего хребет динозавра. Признаться, Карл обрадовался. Все-таки степь была утомительно однообразной, а тут хоть что-то новое. Но быстро закончилось. Тангры? Здесь? Откуда? Или аномалия шутит, подбрасывая миражи? Но мираж... был на редкость подробным. Раскинувшийся в ложбине между скалами лагерь дышал, жил, наполняя степь запахами готовящейся еды, дыма, дерьма из выгребной ямы, лошадиным ржанием и человеческими голосами. Карлу удалось подобраться почти вплотную к чистоколу, за которым ютились серые грибки палаток. Тангры проявляли поразительную беспечность. Выставленные часовые несли службу с тем вялым безразличием, которое появляется после долгого стояния на одном месте, хорошо знакомым и безопасным. На ближайшем к Карлу посту зевал, страдая бездельем, тангар, а напарник-человек старательно пялился в темноту. Слишком уж старательно и долго. Похоже, спал с открытыми глазами. Нечего сказать, повезло. Карл отступил в степь. Конечно, устраиваться на дневку возле лагеря было рискованно. С одной стороны. С другой же, тангры о присутствии Карла не знают. Они расслаблены, ленивы и не жалуют солнечный свет. Что до людей, то сомнительно, чтобы они решились сунуться за пределы лагеря без хозяйского приказа. И все-таки Карл слегка нервничал. Лежал, представляя, как медленно карабкается по небосводу желтый шар, и пытался сообразить, что понадобилось танграм здесь. Неужели пронюхали про полигон? Тогда почему всего сотня? Нет, дело не в полигоне. Иначе лагерем стали бы два, а то и три улья. И ведут они себя не так, как должны вести люди, не люди, которым поручено столь важное задание. Карл старательно вспоминал увиденное, вычленяя отдельные детали. Коновись, земляные валы, укрепленные деревянными кольями, площадки для часовых. Лагерь стоит давно, такое ощущение, что тангры кого-то ждут. Или чего-то. Вопрос чего? По-хорошему, следовало бы взять пленника, но пропажа человека, не говоря уже о высшем, взбудоражит кандагарцев. Опять же, Карлу не составит труда обойти лагерь, но тогда за спиной останется сотня воинов, способных нанести удар в самый неподходящий момент. К тому же существует вероятность, что этот лагерь один из многих. На территории пятна можно армию укрыть, и никто не заметит. Все-таки придется выходить на охоту. Завтра он получит ответ на все интересующие его вопросы, а заодно и решит, как поступить дальше. То ли от близости гор, то ли от удивления, то ли по каким-либо иным непонятным причинам, но вернулся сон. Черно-белый, бело-черный. Фотография в стиле ретро, негатив и позитив. Черный атлас, белая кровь, жемчуг россыпью. Чья-то рука закрывает глаза, в которых застыло удивление. Айше не идет удивление, и смерть тоже. Дьявол, когда это закончится-то? Раз, два, три, четыре, пять. Детский голосок звенел в ушах. Вышел зайчик погулять. Здесь гулять нельзя, совсем нельзя. Я не буду, пробормотал Карл и окончательно очнулся. И привидится же такое. В висках мелко и часто стучал пульс, а рот был полон вязкой соленой слюны. Он губу прокусил? Твою ж мать!